«А почему бы нам не поехать с доктором Локофонтом?» — осторожно спросила Вайолет. «А мистеру По со Стефано?» «Но зачем?» — спросил мистер По. «Мне всегда хотелось увидеть, как выглядит внутри машина врача», — сказала Вайолет, зная, что это изобретение ей явно не удалось. «Да, и мне тоже», — сказал Клаус. «Пожалуйста, почему мы не можем ехать с доктором Локофонтом?» «Боюсь, что не можете», — к общему удивлению сказал доктор Локофонт, появляясь в дверях. «По крайней мере, не все трое. В свою машину я положил тело доктора Монтгомери, и в ней осталось место только для двоих пассажиров». «Вы закончили исследование?» — спросил мистер По. «Да, предварительные», — ответил доктор Локофонт. «Мне придется забрать тело с собой для дальнейших анализов. Но вскрытие показало, что доктор умер от укуса змеи. Кофе еще остался?» «Конечно», — ответил Стефано и налил ему чашку. «Почему вы так в этом уверены?» — спросила Вайолет врача. «Что ты имеешь в виду?» — насмешливо проговорил доктор Локофонт. «Я уверен в том, что кофе еще остался, поскольку вижу его прямо перед собой». «По-моему, Вайолет имеет в виду следующее», — сказал мистер По. «Почему вы так уверены, что доктор Монтгомери умер от укуса змеи?» «В его крови я обнаружил яд мамбы-дюмаль. Это одна из самых ядовитых змей». «Не хотите ли вы сказать, что по дому свободно ползает ядовитая змея?» — спросил мистер По. «Нет-нет», — возразил доктор Локофонт. «Мамба-дюмаль надежно заперта в своей клетке. Должно быть, она выбралась оттуда, укусила доктора Монтгомери и снова заперлась». «Что?» — спросила Вайолет. «Какая нелепая теория. Змея не может самостоятельно справиться с замком». «Возможно, ей помогли другие змеи», — спокойно заметил доктор Локофонт, отпивая кофе. «Здесь найдется что-нибудь поесть. Я бросился сюда, даже не позавтракав». «Ваша версия случившегося несколько странна», — сказал мистер По и вопросительно посмотрел на доктора Локофонта, который уже успел открыть шкаф и заглядывал внутрь. «Несчастные случаи, как я заметил, часто бывают странными», — ответил тот. «Я не верю, что это несчастный случай», — сказала Вайолет. «Дядя Монти — это...» Она на секунду замолкла. «Дядя Монти был одним из самых уважаемых герпетологов в мире. Он никогда не держал бы ядовитую змею в клетке, которую она сама могла бы открыть». «Если это не несчастный случай, — сказал доктор Локофонт, — то кто-то должен был сделать это специально. Вы трое его, конечно, не убивали, а кроме вас в доме был еще только один человек — Стефано». «А я, — поспешно добавил Стефано, — совсем не разбираюсь в змеях. Я работаю здесь второй день, и у меня просто времени не было чему-нибудь научиться». «Ну, разумеется, это несчастный случай», — сказал мистер По. «Мне очень жаль, дети. Доктор Монтгомери был для вас подходящим опекуном». «Он был больше, чем это», — грустно сказала Вайолет. «Он был больше, гораздо больше, чем подходящий опекун».